Несомненно, лишь добавил Бальтазар, что во всех проделках этого окаянного урода скрыто что-то таинственное. И поверь мне, друг Пульхер, если тут замешано какое-нибудь адское колдовство, то нужно только с твердостью ему воспротивиться. Победа, несомненно, там, где есть мужество. А посему не отчаивайся и не принимай поспешного решения. Давай сообща ополчимся на этого ведьмёныша. «Ведьмёныш!» — с жаром скричал референдарий. «Да, ведьмёныш! Что этот карлик, проклятый ведьмёныш? Это несомненно! Однако ж, брат Бальтазар, что это с нами? Неужто мы грезим? Колдовство, волшебные чары! Да разве с этим давным-давно не покончено? Разве много лет тому назад князь Пафнутий Великий не ввел просвещение, не изгнал из нашей страны все сумасбродные бесчинства и все непостижимое? А эта проклятая контрабанда все же сумела к нам вкрасться. Гром и молния! Об этом следует тотчас же донести полиции и таможенным приставам. Но нет-нет, только людское безумие, или, как я опасаюсь, неслыханный подкуп — причина наших несчастий. Проклятый Цинабер должно быть безмерно богат. Недавно он стоял перед монетным двором, и прохожие показывали на него пальцами и кричали: «Гляньте-ка на этого крохотного пригожего Папахина! Ему принадлежит все золото, что там чеканит!» «Полно!» — возразил Бальтазар. «Полно, друг референдарий! Не золотом сильно это чудовище. Тут замешано что-то другое. Правда, князь Пафнутий ввел просвещение на благо и на пользу своему народу и своим потомкам, но у нас все же еще осталось кое-что чудесное и непостижимое. Я полагаю, что некоторые полезные чудеса сохранились для домашнего обихода. К примеру, из презренных семян все еще вырастают высочайшие прекраснейшие деревья и даже разнообразнейшие плоды и злаки, коими мы набиваем себе утробу. Ведь дозволено же пестрым цветам и насекомым иметь лепестки и крылья, окрашенные в сверкающие цвета, и даже носить на них диковинные письмена. Причем ни один человек не угадает, масло ли это, гуашь или акварель, и ни один бедняга-каллиграф не сумеет прочитать эти затейливые готические завитушки, не говоря уже о том, чтобы их списать. Ах, референдарий, признаюсь тебе, в моей душе подчас творится нечто странное. Я кладу в сторону трубку и начинаю расхаживать взад и вперед по комнате, и какой-то непонятный голос шепчет мне, что я сам чудо. Волшебник микрокосмос хозяйничает во мне и понуждает меня ко всевозможным сумасбродствам. Но тогда, референдарий, я убегаю прочь и созерцаю природу и понимаю все, что говорят мне цветы и ручьи, и меня объемлет небесное блаженство. «Ты в горячечном бреду!» — вскричал Пульхер. Но Бальтазар не обращал на него внимания, простер руки вперед, словно охваченный пламенным давлением. «Слушайся!» — воскликнул он. «Слушайся только, референдарий! Какая небесная музыка заключена в ропоте вечернего ветра, наполняющем сейчас лес! Слышишь ли ты, как родники все громче возносят свою песню? Как кусты и цветы вторят им неясными голосами?» Референдарий насторожился, стараясь расслышать музыку, о которой говорил Бальтазар. «И впрямь, — сказал он, — и впрямь по лесу несутся прекраснейшие, чудеснейшие звуки, какие только доводилось мне слышать. Они глубоко западают в душу. Но это поет не вечерний ветер, ни кусты, ни цветы. Скорее, сдается мне, Кто-то вдалеке играет на колокольчиках стеклянной гармоники. Пульхер был прав. Действительно, полные всеусиливающиеся и приближающиеся аккорды были подобны звукам стеклянной гармоники, но только неслыханной величины и силы. А когда друзья прошли немного дальше, им открылось зрелище столь волшебное, что они оцепенели от изумления и стали как вкопанные. В небольшом отдалении по лесу медленно ехал человек, одетый почти совсем по-китайски. Только на голове у него был пышный берет с красивым плюмажем. Карета была подобна открытой раковине из сверкающего хрусталя. Два больших колеса, казалось, были сделаны из того же вещества. Когда они вращались, возникали дивные звуки стеклянной гармоники, которую друзья заслышали издалека. Два белоснежных единорога в золотой упряжи везли карету. На месте кучера сидел серебристый китайский фазан, зажав в клюве золотые вожжи. На запятках поместился преогромный золотой жук, который помахивал мерцающими крыльями и, казалось, навевал прохладу на удивительного человека, сидевшего в раковине. Поравнявшись с друзьями, он приветливо кивнул им. В то же мгновение из сверкающего набалдашника большой трости, что он держал в руке, вырвался луч и упал на Бальтазара, который в тот же миг почувствовал глубоко в груди жгучий укол, содрогнулся, и глухое «ах» слетело с его уст. Незнакомец взглянул на него, улыбнулся и кивнул еще приветливее, чем в первый раз. Когда волшебная повозка скрылась в глухой чаще и только слышались еще нежные звуки гармоники, Бальтазар, вне себя от блаженства и восторга, бросился к своему другу на шею и воскликнул: «Референдарий! Мы спасены! Вот кто разрушит проклятые чары маленького Цинобера!» «Не знаю», — промолвил Пульхер. «Не знаю, что со мною сейчас творится. Во сне это все или наяву. Но нет сомнения, что какое-то неведомое блаженство наполняет все мое существо. И мою душу вновь посетили утешение и надежда.